там никто никогда не жил. Пустое, не надо о том. Ойротом больше, ойротом меньше. Чему улыбается отец Модест? Вот видна уж меховая короткая куртка, кожаные штаны, и видно, что облаченные в них ноги непривычно расположены на крупе. Слишком длинны стремена, что ли? Любопытно, отчего? Сидеть не умеет. Вот тебе и кочевой народ, — фыркнула Катя самым презрительным манером. Что за полоса яркого разноцветного шелка между курткой и шинкелями? Неужто подол? Подол восточного платья. Это женщина, не айротка. Нежно-розовое лицо, барбарисового цвета губы. На щеку падает завиток льняной, как у параши. Не женщина, девочка, скорее девушка, годами двумя старше Нелли. «Арина! Издали я тебя узнал, княжна!» — весело воскликнул отец Модест. Росков изящно поклонился, вроде бы и мешок ему не помешал. «Мудрено меня не признать издали!» Голос девушки был певучим и удивительно чистым. Казалось, она не говорит, а поет. «Нехорошо говоришь», — отец Модест нахмурился. «И худо приветствую гостей», — мелодично рассмеялась девушка, оглядывая его спутников с таким же интересом, что и они ее. «Добро пожаловать в Белую крепость! С возвращением вас, отче!» «Мы устали. Дома я представлю вас друг дружке. Ты проводишь нас?» «Не могу. Спешу к пастухам, надобно их застать. Экая досада!» Девушка рассмеялась снова и хлестнула лохматого коня плеткою. Катя с трудом удержалась. Неужто трудно поработать шенкелем? Положительно, и Нелли казалось, что из девушки наездницы не бог весть какая. «А все ж кто она?» — спросила Нелли, когда та, кого отец Модест назвал Ариною, поскакала прочь. «Княжна Арина», — отвечал отец Модест, думая о чем-то своем. «Вот уж странное упоминание. Титул не принято называть без фамилии. Нелли надулась. У Рюриковичей фамилии не бывает. Маленькая Нелли», — улыбнулся отец Модест. «А почему она одета, как калмычка?» — вмешалась параша. «Как уродка», — поправил отец Модест. «Наши девы любят пользоваться этими нарядами для верховой езды. Это много удобнее амазонок, кои носят женщины в России». Между тем оставалось, как и прежде, неясным, где же та белая крепость, в кою Арина столь радушно пригласила. «Дорога, тропы, кедры да валуны. Уж вовсе громадные бело-голубые валуны впереди возвышались кольцом, словно кто нарочно их так сложил. Почти впритык друг к дружке стояли огромные камни. К ним и вела дорога, на которую путники как-то незаметно выбрались вновь. «Слава Богу! Мы дома!» Отец Модест осенил себя крестным знамением. «Что-то я не вижу никакого дома!» — обеспокоилась Нелли. «Сейчас увидишь. И не один». Отец Модест оттолкнулся палками, устремляясь по уходящей в камни дороге. В единственном, сколь мог охватить глаз в широком проходе меж камней под ногами, к удивлению Нелли, спружинили доски. Пройдя между камнями, дорога устремлялась к частоколу из могучих бревен. — Кто идет? — окликнул оттуда молодой мужской голос. Самого человека не было видно. — Свои, Афанасий, свои! — ответил отец Модест. «Все ль благополучно?» 100 лет не чаяли дождаться, — обрадовался молодой человек в медвежьей шубе, спускаясь по лесенке вниз. Теперь Нелли разглядела вверху крошечную воротню, похожую на потешный домок, какие рубят для забавы маленьких детей. Все живы, отче, без особых беспокойств. «Милости просим, дорогие гости!» За частоколом начиналась улица, но таких необычных улиц Нелли отродясь не видывала. Узкая полоса деревянной мостовой была зажата сплошь строениями, срубленными с большим умением и искусством. А вот с местом здесь скупились. Горницы второго жилья нависали над улицей, а третьи и вовсе сходились иногда стенами, образуя как бы жилые арки. Все украшено деревянной резьбою, фигурками, балясинами, высоко подняты затейливые крылечки и закрытые переходы между домами. Не в раз и поймешь, какой переход куда ведет, какая лесенка куда поднимает. А оконца невелики, прихотливо решетчаты. «Вот так терема! Прям как в сказке!» — воскликнула Параша. «Да, это были как раз не дома, а терема. Так верно строили в давней Руси. Но разглядывать было уже не досуг. Нечастые прохожие, заметившие один за другим пришельцев, устремлялись к ним со всех сторон. Трудно было разглядеть их толком из-за богатых шуб и шапок. По крайности, можно войти теперь в теплый дом. А остальное неважно, — подумала Нелли, слыша радостные возгласы и крики. Но звучали они, как издалека, словно уши заложены ватой, хлопковую. Колени подогнулись, в глазах потемнело. Для отроковицы, непривычной к нашим краям, «дорога была уж слишком тяжела», — произнес среднего роста худощавый господин, чья рука лежала на запястье Нелли. «Господин? Не простолюдин, наверное, но обличье его вызвало у Нелли много недоумения. Острый подбородок гладко выбрит, но темно-русые волоса не напудрены и не собраны, свободно падают на плечи. Темный простой наряд из шерсти какой-то не крестьянской и не господской, что-то среднее между кафтаном и камзолом и короче того и другого. Уж слишком ненарядный наряд, хотя, быть может, и удобный. На ногах войлочные вышитые сапоги ойродской работы. Слишком вы спешили, не в обиду будет сказано, отче. У меня не было другого выхода. Только здесь она безопасна теперь, — ответил отец Модест, которого Нелли не видела из-за горы белых подушек, в которых утопала ее голова. — Она приходит в себя? — воскликнул Филипп, также невидимый. — Уже пришла. Доктор, как предположила Нелли, вдруг надавил указательным пальцем на кончик ее носа. От широкой его улыбки побежали глазам лучики морщинок. Нелли не смогла не улыбнуться в ответ. — Я Никита Артамонович, — сказал он. — Рад видеть тебя, Елена Сабурова. — Тоже верно, Рюрикович, — подумала Нелли недовольно. — Назвался только именами. — Привыкай, маленькая Нелли. Здесь все в той или иной степени родня твоя, — сказал отец Модест.